«Петр Сергеевич ждет вас в кабинете», — с деловитой приветливостью сказала помощница Ворожца, открыв Баеву дверь. Он отлично знал, где на втором этаже находится кабинет Петра, но Инна, как положено, проводила его до самой двери. «Что-нибудь нужно, Петр Сергеевич?» — спросила она. «Скажи Наде, пусть подаст чай, ну и к чаю чего-нибудь. Ужинать будем позже. Ты ведь останешься на ужин, Игорек?» Баев промолчал, сделав вид, что не услышал вопрос. Петр с довольным видом развалился в кресле. «Ну что, начальник, какие новости?» «Никаких», — глухо ответил Баев. «Значит, что-то случилось». Лицо Ворожца вмиг приобрело выражение озабоченности и готовности оказать любую помощь. «Проблемы?» «Что ж ты творишь, Петька?» — проговорил полковник едва слышно. — Ты о чем? Что я творю? — Я о Шульмине, об убитых экологах, о лаборатории, о Прометее. Ты что, думал, я не узнаю? Ты меня за кого держишь? За мальчика на побегушках? Ворожец задумчиво смотрел на Баева, потом едва заметно усмехнулся. — Значит, знаешь. — Ну, ладно. И что теперь? — Как ты мог? — Баев повысил голос. — Ты же костью этим гробишь, победу Горчевскому обеспечиваешь. Почему, Петя? Неужели только потому, что Костя тебя отодвинул и публично не признал близким другом? Неужели из-за этой ерунды? — Я Игорек. «Жить хочу. Я жизнь свою спасаю. Если ты знаешь так много, то знаешь и то, какие люди стоят за Прометеем». Значит, Каменская не ошиблась и в этом. Или она знала точно? Впрочем, какое это теперь имеет значение? Важно, что это правда. «Петя, ты идиот!» Ты забыл, почему Костя так бьется за южный вариант трассы и за сохранение зверофермы? Ты забыл, что мы там 4 трупа закопали? По трупу на каждого из нас. Это ведь была твоя идея. После Юльки доказать, что никто из нас Костика не сдаст, а для этого мы все должны кого-нибудь грохнуть и в тот же котлован спрятать. Ты все забыл, да, Петенька? Ворожец сделал успокаивающий жест рукой, и полковник понял, что непроизвольно повысил голос. За дверью послышались шаги, вошла повар Надя с подносом, быстро сервировала чай и скрылась. Петр налил чаю себе и Баеву, но пить не стал. Дождавшись, когда стихнут шаги на лестнице, негромко произнес: «Не надо кричать, Игорек. Я не идиот, и поверь мне, снос зверофермы, при котором будут вскрыты все фундаменты, никому из нас ничем не угрожает. Подожди, не перебивай меня. Я все помню, и что скелеты там, и одежда, и личные вещи. Скандал поднимется, шуму будет много, но ни тебя, ни Костика он не коснется. Даже меня он не коснется». «Что ты хочешь сказать?» Баев нахмурился. «Как ты себе это представляешь?» Ворожец повернулся на вращающемся кресле, снял с полки несколько папок и открыл спрятанный за ними сейф. Достал из сейфа маленькую картонную коробочку, открыл ее и протянул Игорю Валерьевичу. «Что это?» — недоуменно спросил тот. — Это, Игореха, наша охранная грамота. Нам всем невероятно повезло. Димка брал с каждого трупа что-нибудь себе на память. Брал потихоньку, тайком от нас, пока мы не видели. У него с головой уже тогда было не все в порядке. Просто мы по молодости не заметили, не поняли. Эту коробочку он дома хранил. А когда после отсидки его в психушку засунули, взял с собой и с тех пор с ней не расставался. Ее в интернате все видели и легко подтвердят, что это Димкины вещи, и все трупы можно будет списать на него. Никто даже сомневаться не станет. На Димке уже есть доказанное убийство с изнасилованием, и диагноз у него тоже есть, а самого Димки нет. Даже если ферму ликвидируют, здание и сооружение снесут, а фундаменты вскроют, даже если вторая заколка Юлькина еще не сгнила за 35 лет, и ее там найдут, я вовремя вспомню, что точно такая же заколка лежит среди вещей, принадлежавших моему покойному другу детства. Я навещал его в интернате, я его хоронил, я же и забрал его вещи, часть которых оставил себе на память. Все можно подтвердить. О том, что он совершил 4 убийства, не знали ни ты, ни я, ни Костик и никто. Слышишь, Игореха, никто и никогда не докажет обратного. Так что трасса с севера нам не страшна, а вот трасса с юга опасна лично для меня. Я подыхать пока не готов, знаешь ли. Знаю, что ты сейчас скажешь, знаю, — ворожец скупо улыбнулся, — что моя борьба за северную трассу будет стоить Костику место мэра, а тебе — место начальника УВД. Да, согласен. И политическая карьера Костика, и твоя служебная карьера пострадают. Но вы в любом случае останетесь живы и как-нибудь устроите свои дела. А лично для меня моя собственная жизнь дороже, чем ваши карьеры. Уж не обессудь. Он картинно развел руками. Я все сказал. Теперь я готов выслушать, какая я сволочь и как ты во мне разочаровался. Только давай быстрее и пойдем ужинать. «Каждый из нас может предать». Именно эти слова и произнес 35 лет назад Петька Ворожец. Произнес дня через 3 после того, как измученный ревностью и страдавшийся пьяный Костя Смелков убил бросившую его Юльку, которая заявила, что рядом с ним, постоянно нетрезвым работягой со стройки, у нее нет будущего, и свою жизнь она будет строить отдельно, в столице, в театральном институте. Убил и бросил в котлован, вырытый под фундамент одного из зданий будущей зверофермы. Они все тогда плохо соображали, пили не просыхая, и Петькины слова восприняли как руководство к действию, не обдумывая. Никто не хотел показаться слабаком, и никто не хотел, чтобы его заподозрили в предательстве настоящей мужской дружбы. Фундамент залили в котлован, ферму построили, и никто никогда не узнал бы о спрятанных трупах, если бы не возникла опасность, что ферму ликвидируют и все постройки снесут. Все силы мэра и начальника УВД были брошены на то, чтобы не допустить строительства трассы на севере района. Если найдут останки, первым делом будут искать и отрабатывать тех, кто в тот момент работал на строительстве. Вспомнят про Диму Голикова. А вдруг окажется, что он кому-то рассказал об их отвратительной тайне? Конечно, Димка — псих, кто ему поверит? Но все равно страшно. А если тот, кому он рассказал, хоть и не поверил, но запомнил? Вот старик со зверофермы, профессор. Ездил же к Димке в интернат. Зачем ездил? Чем Димка ему так приглянулся? О чем рассказывал, какими секретами делился с этим профессором, пока они вместе срок мотали? А ветеринар Чураков, друживший с Тарасевичем и проводивший с ним много времени? Бог мой, сколько усилий было потрачено и сколько грехов взято на душу! И еще до вчерашнего дня Смелков и Баев были уверены, что в этой борьбе их не двое, их трое, с ними Петр Ворожец. каждый из нас может предать. — Димка умер 2 года назад, — пробормотал Баев. — Ты его хоронил и вещи забрал. — Значит, все эти 2 года ты знал, что никакой опасности нет? Ты все это еще тогда придумал? — А я вообще парень сообразительный. Удивлен? — Ты знал, — продолжал Баев, — и спокойно смотрел, как мы с Костей с ума сходим от страха, что все вскроется. Тебе нравилось на это смотреть, да? Ты хотел быть главным. Ты хотел быть выше нас, сильнее нас. Ну что ж, у тебя это получилось. Ты ведь не просто смотрел, как мы дергаемся. Ты не останавливал меня, когда я делал то, что делал. А я много чего сделал для того, чтобы выяснить, не проболтался ли Димка профессору, с которым вместе сидел на нашей ферме, с ветеринаром этим, с рукописями профессора. Вы с Костиком оставались в стороне, все в белом, один я в дерьме по уши. — Про девку с телевидения не забудь, — цинично усмехнулся Ворожец. — Ее ведь тоже твой мальчик приговорил, которого ты для таких вот особых поручений за собой перетащил. Но отдаю тебе должное. Твои люди хорошо следили за всем, что происходит вокруг Кости. Как только какая-то программа или статья... Во все глаза смотрели, кто какой материал собирает и в какую сторону копает. Девку-то эту, Милюкову, в 5 секунд вычислили, как только она к бабке Федюниной зашла. Помню я эту Федюнину, вечно ко всем лезла, все про всех вынюхивала, все про всех знала. Так что мальчик твой молодец, не оплошал. Выпиши ему премию от моего имени. Хотя старался он зря. Но ты прав, Игорешка. Мне было приятно наблюдать за тем, как вы с Костиком пыхтите и из-под себя выпрыгиваете, чтобы сохранить Косте место мэра и не допустить ликвидации фермы. Костик стал стесняться открыто дружить со мной. Ты тоже меня предупредил, что если что... Покрывать не станешь, руку помощи не протянешь. И на что же вы рассчитывали, дорогие мои друзья детства? Что я, мать Тереза, все прощу и все пойму? А я вот не понял и не простил. Мне было приятно видеть, как вы боитесь. Такие все важные, светские, при должностях, при регалиях. Ха, почетные с ног до головы, и боитесь, аж трясетесь от страха и нервов. Но я сказал достаточно, чтобы ты, наконец, плюнул на идеалы дружбы и назвал меня подонком. Или добавить. Баев прикрыл глаза, чтобы боль не выплеснулась наружу. Что Петька может добавить? Какую еще гадость он сделал? Догадка отозвалась еще одним всплеском тупой боли где-то в груди. — Я сам добавлю, — едва шевеля губами, проговорил Игорь Валерьевич. — Ты Лорика покрывал, чтобы в нужное время все выплыло и ударило по Кости. Ты берег этот козырь до того момента, когда наступят выборы, чтобы уж наверняка. Он говорил совсем не то, что хотел сказать, не то, о чем догадался, но произнести это вслух не было сил. Может, промолчать? Как будто это спасет. Невысказанное знание о факте не отменит сам факт. Баев поднялся. Ему больше нечего здесь делать. Ворожец не встал, чтобы проводить гостя, только смотрел на него насмешливо и выжидающе. — Значит, ужинать не останешься, Убийцы у нас теперь такие гордые, что с подонками за один стол не сядут. Ранг не тот. Шагнувший было к двери, полковник обернулся. — Ты, Петька, тоже убийца. Не прибедняйся. Это ведь ты, Димку? — Конечно, ты. Ты боялся, что он все-таки что-то помнит и может кому-нибудь сказать. А когда увидел эту коробочку несчастную, сразу понял, что даже если Димка кому-то что-то и рассказал, то коробочкой всегда можно будет прикрыть задницу. Только хорошо бы, чтобы виновный был уже мертв. Что ты ему дал? Сердечный препарат? Так что я, Петька, конечно, убийца. Но и ты не лучше. Ну вот, он все-таки сказал. Но легче не стало. Навалилась тяжелая безысходность, точно такая же, как тогда, когда он задремал в кабинете у отца Николая и видел тот странный сон. Зачем он убил птицу? Нет ответа. — Я ж тебе говорил, что я сообразительный, — ухмыльнулся Петр Сергеевич. — Но и ты не хуже. Иди, обрадуй Костика, что он может больше не бояться ликвидации фермы. Уж с ним-то ты не побрезгуешь выпить-закусить за одним столом. Он протянул руку к телефону, лежащему на столе, одним движением выбрал нужный номер. — Инна, проводите Игоря Валерьевича, он уходит.